Глава 9. 40 руководителей обменялись приветствиями, а затем новостями. Марина назвала тех, кого выбрала для поездки в Москву, а менеджер по оптимизации объявил о решении руководства доверить подразделению самостоятельно пошить костюмы для своих делегатов на выставку. «Соблюдая дресс-код и корпоративные цвета», — добавил от себя Платон. «Серый?» — бесстрастным голосом уточнила Марина. «Сдержанные», — пояснил Платон также бесстрастно, словно не разглядев очередного укола. «Полагаю, для вас это не сложнее, чем пошить стандартную спецовку». «Конечно». Пока начальник конструкторского отдела возвращалась в свой кабинет, в ее голове невольно уже родилась масса идей и фасонов, поэтому она сначала воодушевленно поделилась с сотрудницами новой задачей от руководства и только потом заметила на единственном свободном столе букетик полевых цветов в простой стеклянной банке. «Это что?» — поинтересовалась Марина, чувствуя, как щеки предательски покрываются румянцем. В памяти сразу вспыхнул жгучий поцелуй и запоздалая мысль. «А где же цветы, которые подарил Денис? Неужели забыла на обочине дороги? Или на мотоцикле? И что теперь о ней подумает Денис?» Бросила его подарок, просто забыла, не оценила. Марине стало крайне неловко, но это приходилось скрывать, сурово сдвигая брови и требуя ответа от подчиненных. «Мы их нашли утром у дверей», — защебетали дизайнеры. «Никакой записки о том, кому адресовано, не было. Мы не знали, что подумать, вот и поставили на общий стол». «А так как последнее время анонимные подарки присылают именно тебе», — заметила технолог, «мы и подумали, что, может быть, это тоже, но уверены не были». «Что-то измельчал поклонник», — подала голос Антонина Ивановна. «То шикарные розы дарил, а тут цветочки с ближайшего пустыря. Думаю, это кто-то другой, и совсем не нашей Марине Всеволодовне». Марина сделала недоумевающий вид, неопределенно пожала плечами и не стала претендовать на букет. Так он и остался на общем столе. Закипела работа над костюмами. В их разработке принял участие весь отдел. Сначала эмоционально определялись с тем, из чего вообще должен состоять комплект. Дизайнеры предлагали брюки, а Антонина Ивановна настаивала на юбках. «Вы поедете с мужчиной, значит, будете составлять с ним единый ансамбль. И здесь лучший вариант — юбка». «А для него мы тоже будем костюм шить», — спохватилась технолог. «Что-то я сомневаюсь», — протянула Антонина Ивановна. «Нам его столичным вкусом не угодить». «Про себя он вроде бы не говорил», — задумчиво произнесла Марина. А потом не поленилась и позвонила менеджеру по оптимизации с этим вопросом. «Мне шить не нужно», — холодно ответил Платон. «Я буду в своем. Позаботьтесь о вашем внешнем виде, он должен быть на достойном уровне». «А если мы будем с вами диссонировать?» «Не будете». «Не доверяет», — хмыкнула Антонина Ивановна. «Думает, мы кроме спецовок ничего не осилим». Дискуссия продолжилась. Горячо и увлеченно предлагали и обсуждали, обговаривая каждую деталь. От формы воротника на жакете до способа обработки низа юбки. В процессе работы время от времени Марина поглядывала на скромный полевой букетик. На сердце сразу теплело, по губам проскальзывала улыбка, и работа шла быстрее и охотнее. После обеденного перерыва Марина представила своему соруководителю эскизы разработанных моделей. Костюмы из приталенных однобортных жакетов длиной до середины бедер и юбок до колена вышли в меру строгими и сдержанными. Марина настояла на том, чтобы их выполнили в сером цвете. Платон посмотрел на принесенные изображения и остался недоволен. «Вы собрались слиться там с толпой? Зачем? Такой безликости на выставке будет полно. Вам дали возможность проявить себя, так пользуйтесь ей». «Мы выбрали классический образ», — заметила Марина. «Вы выбрали самый скучный вариант из классических. Поиграйте с формой. Я уже понял, что вам не хватает свободы воображения. Раздвиньте свои рамки». «Нам ведь нельзя выходить за границы дресс-кода», — холодно напомнила Марина. «Или все же можно?» «Даже при всех требованиях дресс-кода есть возможность придумать нечто интересное». «У вас есть конкретные предложения?» — спросила Марина, начиная закипать от гнева. Платон взял ручку. «Во-первых, укорачивайте жакет, вам нечего под ним скрывать». И резкой линией Платон отметил новую длину чуть ниже талии. «Тогда юбку можно удлинить». И ручка опустила линию подола до самых туфель модели. «От одного этого силуэт становится выразительнее и интереснее, ведь вам нужно, чтобы вас заметили и оценили как профессионалов швейного дела». «Профессионалов по спецодежде», — сдерживая раздражение, заметила Марина, при этом думая, он издевается или просто придирается, что он понимает в женской одежде. «То, что мы живем в провинции, еще не значит, что любой столичный фрукт разбирается в моде лучше нас», — а вслух добавила. «Тогда логичнее будет надеть всем наши же спецкостюмы». «Не перегибайте палку. Я предлагаю вам приятный глазу женственный вариант костюмов». «Ну да, хочет вырядить нас, как тетушек, в юбке до пола, а сам будет там щеголять в своих брендовых костюмах, душить своим дорогущим парфюмом и посмеиваться над нами, провинциалками», — думала Марина, гневно постукивая по полу туфелькой. «В таком случае предлагаю добавить интересную деталь», — заявила она, взяла ручку из подставки своего соруководителя и резким клином вычертила на юбке разрез выше середины бедра. «Так точно скучно не будет». «Не забывайте о деловой сдержанности», — напомнил Платон и прикрыл вызывающую оголенность внутренней вставкой, проведя линию немного выше колена модели. А в ответ на насмешливый скептический взгляд Марины произнес: «Но можно добавить и изюминку». Взяв ручку с красной пастой, Платон в несколько штрихов зарисовал треугольник в разрезе юбки. «А общий цвет будет серо-голубым. Я пришлю вам варианты оттенков». Изрисованный эскиз Марина принесла в конструкторский отдел и с раздражением шлепнула его на стол Екатерины. «У Платона Андреевича свое видение», — объявила она своим сотрудницам. «Наш вариант ему не понравился». Все с интересом покинули рабочие места и столпились у стола дизайнера, чтобы рассмотреть каракули менеджера по оптимизации. «Даже и неплохо», — вынесла свой вердикт Антонина Ивановна. «Чувство стиля у него есть». «И на кого мы в них будем похожи?» — не согласилась Марина. «Точно не на всех остальных», — сказала технолог. «Сделайте что-нибудь приемлемое», — со вздохом обратилась Марина к дизайнерам. Тем временем сама Марина взялась за подготовку конструкторской документации по изделиям для выставки. Данные и чертежи предстояло перевести в программу, которой пользовался весь Altertex Co., но новое подразделение получило ее впервые. Сталкиваясь в процессе работы с разными техническими трудностями, Марина то и дело порывалась позвать на помощь Дениса, но бросала взгляд на скромный букетик, вспоминала, с каким отчаянием молодой человек помчался от нее прочь, вздыхала и продолжала сражаться с проблемами в одиночку. Кое-как осилив один пласт работ, Марина взялась за другой, создавая из чертежей интерактивную презентацию. Потом соруководитель обрадовал ее новым распоряжением сверху — снять для выставочной презентации минутное видео с демонстрацией подготовленных изделий. К концу дня дизайнеры закончили новый вариант костюма для участниц выставки. Первыми оценивать их творение досталось, разумеется, сотрудницам конструкторского отдела. «Смотрим, думаем, представляем на себе», — напутствовала их Марина. «Все же нам это надевать, а не Платону Андреевичу». «А я бы его с удовольствием одела», — заявила Антонина Ивановна. «Чтобы не думал, что не можем постараться и сшить не хуже, чем его столичные костюмчики». «Лучше его в какую-нибудь спецодежду», — заметила технолог. «Помните, как он побрезговал сам нашу куртку надевать и заставил в ней Ахмедова упражняться?» Марина задумчиво посмотрела на часть выкроенных деталей для рабочей куртки, что висели на манекене, Именно это изделие с особыми вставками готовили для показа. И снова Марину посетила мысль, что методы работы менеджера по оптимизации заслуживают того, чтобы ему преподали урок. «Думаю, это можно устроить», — протянула Марина в ответ на свои мысли и последние реплики сотрудниц. «Что?» — насторожились ее подчиненные. «Чтобы он, наконец, оценил нашу работу», — заговорщически улыбнулась Марина. «Надо только внести в выставочную спецкуртку небольшие изменения. Ты рассказывала о какой-то чудо-молнии?» — обратилась она к Екатерине. Новая идея и флёр, связанный с ней тайны, воодушевил весь конструкторский отдел. До последней минуты все проработали с особой охотой и с трудом заставили себя разойтись, хихикая и рассчитывая, что завтрашнее продолжение станет не менее увлекательным и волнующим. «Только никому ни слова», — предупредила свой коллектив Марина. «Никому». Все с радостью пообещали. Марина собиралась покидать отдел последний, и тут к ней подошла Ангелина. «Марина Всеволодовна, можно я заберу букет?» — неожиданно спросила она. «Зачем?» — неосторожно выпалила Марина, которую вопрос застал врасплох, ведь она сама рассчитывала унести цветы. «Я думаю, что это мне», — несмело произнесла лаборант. «Почему ты так считаешь?» — не удержалась от вопроса Марина. «Потому что один человек, он недавно уже дарил мне такой». У Марины внутри что-то неприятно сжалось. «Вот, значит, как. Он не только мне полевые цветочки дарит», — подумала она. И тут же вспомнила, что видела, как Денис подвозил Ангелину на работу, а бородатый байкер упоминал, что Денис катает разных девушек на мотоцикле. «Конечно, бери, раз тебе». Безразличным тоном произнесла Марина, быстро взяв себя в руки. «Но ты должна помнить, что неделовые отношения у нас резко не поощряются», — строго произнесла она начальственным тоном. «Да, я знаю», — пискнула Ангелина, схватила букетик, прижала к груди и выскочила из кабинета. «Даже она решительнее, чем я», — мрачно подумала Марина. Новые варианты костюмов для участниц выставки менеджеру по оптимизации понравились больше предыдущих. «Выберите цвет ткани из предложенного, и можно запускать в пошив», — сказал Платон, возвращая своему соруководителю эскизы. «Я посмотрела в том, что вы прислали, не только цвета, но и характеристики тканей. Нам действительно хватит на это средств?» «Мы уже обсуждаем этот вопрос с бухгалтерией. Деньги найдутся». «Можно уменьшить расходы, если использовать ткань попроще, исключить из выкроек карманы, обойтись без подкладки и взять недорогую фурнитуру». «Нет, там соберутся специалисты легкой промышленности. Они сразу распознают низкое качество ткани и фурнитуры, а тогда к нам не отнесутся серьезно. Представители Альянс Текско должны быть на высоте, во всех смыслах. Полагаю, напоминать, что на всех участницах должны быть классические лодочки, не надо?» «Надену самые высокие шпильки», — мстительно подумала Марина. Едва она покинула кабинет своего соруководителя, тот взялся за телефон и позвонил ведущему специалисту бухгалтерского сектора. «Напомните, Аполлинария, какие у нас планы сегодня на вечер?» «Понятия не имею», — раздраженно ответила та. «Тогда заезжаю за тобой в 8 и будем разбираться с планами по ходу пьесы». «Опять рабочие вопросы? Они мне стоят кучу нервов». «Как раз расслабимся, танцы этому очень способствуют». Корчук хотела еще много чего сказать, но в кабинете она сидела не одна и приходилось сдерживаться, поэтому просто грохнула трубку на телефон. В конструкторском отделе на самом видном месте красовались два манекена — мужской и женский, облаченные в новенькие комплекты спецодежды. Все специалисты, входившие в приемную комиссию, рассмотрели костюмы самым тщательным образом внутри и снаружи, после чего признали годными для выставочного показа. «Надо снимать видео», — решила Марина. «Кого оденем в дамское? «Есть у нас в организации беременные с уже заметным животиком?» «Кажется, нет», — отозвались сотрудницы отдела. «Тогда выберем из своих рядов и что-нибудь подложим куда надо. Ангелина, будешь нашей супермоделью». «Почему я?» — застеснялась лаборант. «А кто у нас тут самый молодой и миловидный?» — поддержала начальницу Антонина Ивановна. Оказавшись перед камерой в рабочем комбинезоне, Ангелина застеснялась еще больше. Вела себя скованно, двигалась неестественно, не знала, куда смотреть и куда деть руки. А когда от нее потребовали после проходки еще и повернуться, от напряжения и усердия чуть не упала. «Кто бы мог подумать, что это так нелегко?» — пожаловалась Ангелина в ответ на упреки коллег. «Нужна тренировка», — решили все. В интернете нашли несколько видеомоделей с подиума, как могли, разобрали их манеру двигаться, особенно повороты, и занялись репетициями. Вот только ничего не получалось. Ангелина также терялась перед камерой и забывала, что нужно делать. Тогда по обе стороны от лаборантки встали Марина и ее заместитель. Втроем они прошли по коридору всю дистанцию до поворота и обратно. С такой поддержкой Ангелина справилась лучше. Однако едва пошла под прицелом камеры одна, запнулась, потом засомневалась, через какое плечо следует поворачиваться, а затем заела молния на куртке, которую следовало расстегнуть, чтобы показать накладной животик. Пришлось начинать сначала и несколько раз ходить туда-сюда втроем, повторять повороты до автоматизма и многократно репетировать расстегивание куртки. «И чем вы заняты?» — гулко разнесся по коридору мужской голос. Появление в такой момент менеджера по оптимизации не ожидал никто. Сотрудницы конструкторского отдела растерялись и замялись, и только их руководитель не утратил хладнокровие. «Готовимся к съемке для выставки». «Всем отделом?» — поинтересовался Платон, указывая на столпившихся в дверях зрительниц. «Нам был необходим взгляд со стороны», — оправдала своих подчиненных Марина и тут же сделала им знак вернуться в кабинет. «Нужно снять всего одну минуту видео, а я уже целый час не могу до вас дозвониться. Киношедевра от вас никто не требует, пусть заканчивают без вас, а мне надо с вами поговорить». Марина скептически приподняла одну бровь. «Приглашаю вас в мой кабинет», — уточнил Платон. Пока шли по коридорам, менеджер по оптимизации молча шагал впереди, оставляя Марине только догадываться, о чем пойдет речь. У своего кабинета Платон галантно пропустил Марину вперед, а потом запер дверь в пустую приемную. Все это время Марина перебирала в уме варианты предстоящего разговора и не угадала. «Помните, я говорил вам о шитье танков?» — произнес менеджер по оптимизации. «Что думаете?» На самом деле Марина совершенно забыла о том разговоре, посчитав его несерьезным. «Идея кажется мне сомнительной», — призналась она. «Посмотрите». Платон отпер ящик стола, вынул оттуда кусочек материи и протянул Марине. «Что скажете, как специалист по тканям?» Марина взяла образец. Небольшой квадратик болотного цвета, с ровными краями, плотный и упругий, плохо сминаемый. «Что-то полиамидное», — произнесла она. «Вероятно, с какой-то пропиткой, водоотталкивающее. Крайне сыпучий, плетение очень плотное, я бы даже сказала, укрепленное». Она посмотрела кусочек на просвет. Ткань не пропускала ничего. «Есть какой-то отблеск». Марина несколько раз согнула образец и посмотрела на изгиб, дала свету поиграть на поверхности. «Металлизированные нити?» «Как считаете, наша раскройная и швейная техника возьмет такую ткань?» «Думаю, возьмет, но так как я подозреваю, что это какой-то особенный материал...» Она вернула квадратик менеджеру по оптимизации. «Лучше провести несколько тестов, чтобы исключить нестандартное поведение ткани». «Я могу доверить это вам?» — спросил Платон и серьезно посмотрел в глаза своему соруководителю, что делал крайне редко. «Что все это значит? Что он на самом деле задумал?» — «Хочет испытать образец или меня?» — заметалась у Марины в голове. «Вы как будто не доверяете нашим работницам», — проговорила Марина. «Тесты несложные, справится любая закройщица и швея». «Вопрос слишком серьезный. Во-первых, здесь нужен ваш опыт. Во-вторых, еще рано кого-либо посвящать в характеристики предполагаемых изделий. То, о чем мы с вами здесь говорим, не подлежит огласке». У Марины появился новый вопрос. «Во что он меня втягивает?» Тем не менее, она сказала. «Хорошо», и протянула руку за материалом. Но менеджер по оптимизации положил образец в ящик стола и замкнул на ключ. «Вечером», — объяснил Платон свои действия, — «когда все разойдутся». Такое поведение со-руководителя показалось Марине странным, но и одновременно интригующим. Сотрудницы конструкторского отдела ждали возвращения начальника с нетерпением и сразу доложили, что съемки женского костюма завершены. «Кого будем наряжать в мужской?» — преувеличенно весело спросила Марина, отгоняя от себя напряжение от ожидания вечерней встречи. «Я бы предложила одного человека», — протянула технолог, — «но, боюсь, он не согласится. Это окажется не его размер». Остальные захихикали, считая, что поняли намек. «Давайте снова попросим Ахмедова», — сказала Марина. «Он не подойдет», — покачала головой ее заместитель. «Он, как бы сказать, не очень фотогеничный, а нужно классически правильное лицо». «Денис подойдет», — выпалила Ангелина и сама же испугалась своего возгласа. «Действительно подойдет», — согласилась Марина, радуясь, что это предложение исходило не от нее. Вот только системного администратора не оказалось на месте. Марина звонила ему на рабочий телефон несколько раз, но трубку никто не взял. Для того, чтобы не терять время, пока приступили к съемке Нессессера. Здесь в кадр попала уже Марина. Она открывала и закрывала тканевый органайзер, показывала все его отделения, вкладывала и выкладывала различные инструменты, демонстрируя, насколько универсальны их изделия. Даже показывала на себе варианты крепления Нессессера во время носки. Эта часть съемок прошла быстрее и легче, чем представление женского костюма, но ее окончание ничего не ускорило. Денис в своем кабинете так и не появился. «И где он может быть?» — в сердцах бросила Марина после двухчасового ожидания. «А если в швейном цехе?» — нерешительно предположила Ангелина. «Почему там?» — удивилась глава отдела. «И правда», — оживилась ее заместитель. «Тюрина все время говорит, что у него золотые руки и зовет на каждую неисправность». «Вообще-то у него другие должностные обязанности», — нахмурилась Марина. «А для ремонта швейной техники у нас есть специалисты на договоре». «Но ты же помнишь, какие там специалисты?» — хмыкнула ее заместитель. «Если бы мы на них надеялись, из простоев бы не вылезали». Марина позвонила мастеру швейного цеха, и та подтвердила, что системный администратор у них, и пообещала долго его не задерживать. Ожидание растянулось еще на час, и Марине пришлось снова звонить и напоминать, что Денис не слесарь-наладчик. Заверение молодого человека, что ему совсем не трудно помочь с ремонтом, Марину не смягчили. И только последний рабочий час остался для съемки ролика о мужском костюме. Раздражение и напряжение витали в воздухе, но пришел Денис и своей солнечной улыбкой мгновенно поднял всем настроение и разрядил обстановку. «Я готов», — заявил он. «Что делать?» Задача перед Денисом стояла еще более простая, чем у Ангелины — пройти несколько метров от одной точки коридора до другой и обратно, повернуться, расстегнуть куртку, сделать разворот, еще раз пройти и снова повернуться. И опять все пошло не так, как надо. Денис то шел слишком медленно, то быстро, то близко подходил к камере, то разворачивался слишком далеко. У него тоже застряла молния, и красиво расстегнуть ее не получилось. Придирались операторы и к выражению лица, то требуя улыбаться, то заставляя делать серьезную мину, а потом сошлись на полуулыбке. Несмотря на общие усилия, до конца рабочего дня снять заветную минуту в хорошем качестве не получилось. «А внутренний вкладыш расправлять будем?» — поинтересовалась заместитель Марины. «Нет, он только на особый случай. Нам хотя бы без него отснять, а то и так затянулось». Потекло в неурочное время, и все подсознательно расслабились. Теперь съемочный процесс прерывался из-за чьего-нибудь смешка или неуклюжего движения модели. «Соберитесь!» — строго скомандовала Марина, но даже это вызывало нервный смех. «У вас опять полномасштабные съемки?» Недовольно разнеслось по коридору и положило конец веселью. «Не надо часовых опусов. Одна минута, не больше». Все участники съемочного процесса, кроме Марины, попятились под строгим взглядом ее соруководителя. Даже Денис перестал улыбаться. «Мы снимаем больше материала, чтобы было из чего выбрать», — объяснила Марина. «Рабочий день закончен, всем пора по домам», — возразил менеджер по оптимизации. «Конечно», — согласилась Марина, а потом громко произнесла. «Я никого не задерживаю». Это послужило сигналом, что на сегодня съемки закончены. «Я зайду минут через 10», — тихо сказал Марине соруководитель и ушел. Вернулся он в уже опустевший конструкторский отдел и принес образец ткани для проведения тестов. Марина скептически посмотрела на темный квадратик. «Больше ткани нет?» «Нет, придется уложиться в это». Марина взялась за ножницы. «Проверим на разрез», — пояснила она. «А как проверить работу с ним раскройного комплекса?» «С таким количеством никак». Отрезав от квадратика кусочек, Марина внимательно рассмотрела край, проверила на распускание, даже изучила под лупой и вынесла вердикт. «Хорошо». При переходе на следующую стадию возникла небольшая заминка. В запасах Антонины Ивановны, теперь отшивающей костюмы для выставочной делегации, не оказалось ниток нужной толщины. Марина отправилась на поиски в швейный цех. После того, как нитки были найдены, под них пришлось настраивать швейную машинку. Марина прекрасно знала, как это делается, как выбираются нужные программы, как отлаживаются натяжители. Делала все уверенно и достаточно быстро. Но каждый шаг занимал определенное время, даже намотка ниток на шпульку. Менеджер по оптимизации наблюдал за процессом, не подгоняя и не мучая уточняющими вопросами. Он словно доверился профессионализму своего соруководителя в данном вопросе и ни о чем не беспокоился. По одному слою ткани машинка прошлась без труда. Два слоя заставили ее замедлиться и поднапрячься. Три слоя иголка прокалывала с заметным усилием. На четырех слоях машинка недовольно загудела. «Что скажете?» — напряженным голосом спросил менеджер по оптимизации. «Эта машинка не самая мощная из тех, что у нас есть. Думаю, более новые модификации будут шить без затруднений. Но даже так строчка идет хорошая, ровная, без пропусков». Марина вынула из-под лапки кусочек, ставший еще меньше от многократного складывания, и показала менеджеру по оптимизации. Они оба склонились, чтобы рассмотреть то, что получилось. В этот момент дверь кабинета резко открылась, и послышалась радостная: «Опять задерживаешься?» В конструкторский отдел почти ворвался Денис с двумя мотоциклетными шлемами. Увидев, что Марина не одна, он опешил и замялся. За эти короткие мгновения менеджер по оптимизации накрыл Маринины руки с образцом своей ладонью, полностью скрывая ткань, а, поворачиваясь, мягко завел себе за спину, чтобы еще вернее убрать от посторонних глаз. Марина удивленно замерла. Кисть соруководителя оказалась неожиданно горячей и крепкой, хотя он и пытался действовать аккуратнее. «Вы что-то хотели?» — отвлек на себя внимание пришедшего Платон. «Я...» Начал было Денис, но признаться, зачем действительно явился, он не мог, и пришлось выдумывать на ходу. «Я установил программу, которую вы просили, но туда нужно ввести дополнительные параметры». «Я на минуту», — предупредил Марину менеджер по оптимизации и, оставив ей драгоценный образец, пошел навстречу Денису, так, чтобы не дать тому увидеть лишнего. Загадочный темный кусочек интриговал Марину все больше, но просто на глаз, не глядя через лупу, разгадать его секрет Марина не смогла. Вернувшись, менеджер по оптимизации произнес: «Извините, что задерживаю, я отвезу вас домой». «Лучше бы вы сказали, что все это значит». Марина помахала простроченным кусочком, а Платон сразу протянул руку, чтобы его забрать. «Я вам и так достаточно сказал. Дальше идет другой уровень. Нам лучше на этом остановиться. Полагаю, напоминать, что все только между нами, не надо», — сдержанно проговорил Платон и вложил кусочек ткани во внутренний карман пиджака. Из здания со-руководители вышли вместе. Менеджер по оптимизации сразу направился к своей машине, а Марина замешкалась, потому что заметила у обочины Дениса на мотоцикле. Молодой человек, как и в прошлый раз, сидел, положив подбородок поверх сложенных на руле рук. При появлении Марины он поднял голову, точно как верный пес, но появление рядом менеджера по оптимизации явно испортило ему настроение. Более того, и Марина двинулась к машине вдруг нарисовавшегося соперника. Денис дернулся было сразу вскочить на мотоцикл, но передумал. Упрямо склонил голову, прожигая Платона взглядом, и взял в каждую руку по шлему. «Садитесь», — напомнил Марине о себе менеджер по оптимизации. Он уже открыл своему со-руководителю дверь у пассажирского сиденья и намеревался выиграть это необъявленное соперничество за внимание дамы. Марине показалось забавным, что за возможность отвезти ее домой состязаются, но быть призом она не захотела. К тому же мысль о причастности менеджера к гадким посылкам подбивала ее угостить его очередной шпилькой. «Пожалуй, я не поеду», — изображая чисто женское легкомыслие, заявила Марина. «Лучше пройтись, подышать теплым воздухом, вспомнить уходящее лето. До свидания». Лицо менеджера по оптимизации не отразило ни малейшей досады, но Марина была уверена, что нанесла чувствительный укол. Бодрым шагом победительницы она направилась прочь. Платон застыл на месте. Выждав несколько секунд и десяток шагов, Денис рванул в погоню, почти въехал на тротуар и остановился перед Мариной. «Давай я тебя подвезу», — радостно предложил он, протягивая ей шлем. Марина бросила быстрый взгляд на менеджера по оптимизации. «Не очень хорошая идея делать это у него на глазах», — заметила она. «А что такого? Я всего лишь собираюсь подвезти коллегу до дома». Он хотел сделать то же самое. Или он руководитель, и к нему вопросов не будет? Ему все можно? «Нет, конечно, но мы же с тобой договорились, помнишь?» Денис недовольно вздохнул. «Помню. Только это сложнее, чем кажется. Ты слишком... ну...» Денис не смог выразить свою мысль, запнулся и смутился. Мимо них промчался темно-синий Ниссан менеджера по оптимизации. Молодые люди проводили ее взглядами. «Проблема уехала», — констатировал Денис. «Но везешь только до дома и все», — оживилась Марина. «Как скажешь. В кафе на стаканчик кофе с мороженым, закат проводить, лягушек послушать, а потом все, домой». «А ты романтик», — кокетливо улыбнулась Марина.